Глава 17. Прославление святого. После праведной кончины слава о святой жизни отца Серафима не только не ослабела, но стала еще более распространяться. Этому способствовали и новые чудеса его, о которых приходили вести отовсюду. Там он являлся во сне и исцелял болящих. В других местах чудодействовала вода из его источника или даже слита из кусочков от камней его. В Сарове и Дивееве исходили бесы от несчастных одержимых. Кому помогал песочек от его могилы или кусочки хлеба, раздаваемые в Дивееве в память сухариков отца Серафима. Творили чудеса частицы мантии его и так далее. И всех чудес поистине невозможно ни собрать, ни записать. Нам известно от собеседников Саровского игумена, отца Иерофея, что обитель не очень стремилась придавать письменам рассказы тысяч людей о помощи преподобного, так их было много. Да и более смиренным считали иноки молчать о них, чтобы не показаться людям словолюбивыми для корысти в пользу обители. Особенно полна преданиями о батюшке и его чудесах прилегавшая земля к Сарову на 100-200 верст в окружении. Не было почти дома, где путешественникам не пришлось бы услышать рассказы о нашем батюшке. И вот с самого момента кончины его стали служить панихиды по нем. И нередко можно было видеть в домах его изображение, то кормящим медведя, то молящимся на камне, то шествующим по лесу с топориком. Так голос церковного предания, движимый Духом Божиим, еще ранее открытого прославления уже канонизировал отца Серафима как несомненно святого. И оставалось только признать это официальным и торжественным решением церковной власти. Впервые на свет Божий вынес эту святую мысль официально настоятель Саровский архимандрит Рафаил. Еще при нем была составлена особая комиссия по вопросу о прославлении отца Серафима. Она собрала материалы о житии и чудесах преподобного и представила их в Тамбовскую духовную консисторию, но дело почему-то заглохло. Однако да будут благословенны имена первых делателей сих, и особенно архимандрита Рафаила. Далее мы еще упомянем его благословенное имя. 20 лет спустя, по постановлению Святейшего Синода, с одобрения государя Николая II в 1903 году 11 января другой комиссией под председательством митрополита Московского Владимира была освидетельствована могила преподобного, и из-под свода ее извлечен гроб-колода, в коем был погребен отец Серафим. Цвет гроба был почти черный, дно его в ногах с правой стороны, а также верхняя часть крышки несколько истлели, и во многих местах наружной оболочки дерево оказалось мягким и сырым, но вообще гроб сохранился крепким. По снятии крышки внутренние стенки тоже оказались сырыми и с плесенью в трех местах, но запаха не было никакого. В гробу присутствующие увидели остов почившего, покрытый остатками истлевшей монашеской одежды. Тело преподобного предалось тлению, но кости, совершенно сохранившиеся, были расположены правильно и легко отделялись одна от другой. Волосы головы и бороды седовато-рыжеватого цвета также сохранились. Подушка под головой старца была наполнена мочалом. В ногах лежали ступни и злык. Под руками преподобного был медный литой крест вершка в три величиной. Итак, святые мощи не сохранились в целости. И притом мощи такого великого угодника Божия. Православные русские люди так привыкли к мысли о нетленности останков святых, что некоторые смутились открытым событием. А враги церкви, безбожники и сектанты, постарались использовать этот факт для агитации против православия. Тогда первенствующий член Святейшего Синода, митрополит Санкт-Петербургский Антоний Ватковский, опубликовал особое послание 20 июня. В нем он не скрывал правды об останках мощей отца Серафима, но разъяснил, что святость праведных людей определяется их богоугодной и благодатной жизнью, а потом уже чудесами, Нетление же мощей является дополнительным и необязательным признаком. Так кости от пророка Елисея воскресили мертвого, головные повязки апостола Павла совершали чудеса, даже тень апостола Петра исцеляла больных. И вообще, от многих святых не сохранилось целых мощей, потому нет никаких оснований смущаться православным. И на прославление потекли в Саров тысячи людей. Канонизация была назначена на 19 июля 1903 года, на день рождения отца Серафима. К этому времени в Саров со всех концов Святой Руси сошлись не менее 100 тысяч человек, для помещения которых был создан вокруг монастыря целый временный городок из дощатых бараков. Святая Русь пришла на торжество своего святого, родного, нашего батюшки. С великою верою обходили богомольцы святыни саровские, и снова потекли чудеса. Вот 12-летний мальчик Вася Иовлев, немой от рождения, пришел из далекой Сибири, из села Илийского и Енисейской губернии со своей бабушкой, выкупался в источнике отца Серафима и заговорил. Вот молодая девушка Агриппина Табаева из села Тазиева Симбирской губернии, слепая от рождения, после вторичного купания в том же источнике стала видеть. Вот 50-летний мещанин города Спасска Рязанской губернии Василий Богомолов, разбитый параличом 7 лет назад, привезенный в Саров на источник отца Серафима, встает и говорит, и костыли тут же бросает. Вот несчастная мать 4 детей, горемычная вдова, страдавшая слепотой уже 16 лет, оставляет и дом, и детей, и идет из города верного, пройдя 600 верст пешком, и получает зрение. Самопрославление происходило так. Еще 3 июля митрополит Санкт-Петербургский Антоний с епископами Нижегородским Назарием и Тамбовским Иннокентием перенесли гроб с мощами отца Серафима из его могилы в больничную церковь святых Зосимы и Саватии и переложили их в новый кипарисный гроб дар государя и государыни. А этот гроб, в свою очередь, был вложен в дубовую колоду и поставлен на середине храма до дня прославления. 19 июля была совершена панихида в Успенском соборе и во всех других храмах обители за почивших государей, святителей Тамбовских, игуменов монастыря, живших во время подвижничества отца Серафима и до последних лет, и за родителей преподобного Исидора и Агафью, а также и за самого преснопамятного иеромонаха Серафима. А народ все пребывал. Шли крестные ходы с разных концов Руси. Общество хоругвеносцев из Нижнего Новгорода, Суздаля, Тулы, Рязани, Москвы, Ярославля и прочие несли свои жертвы хоругви в Саров святому Серафиму. 17 июля из обители вышел крестный ход навстречу двум крестным ходам монахинь из Дивеева и Понятаевки. Впереди их несли Серафимову икону умиления Божией Матери. Сироты его дождались прославления своего батюшки. Умилительное это было зрелище, как будто сам Серафим встречал своих чад духовных. Немало слез пролито было тут всем. В тот же день к вечеру прибыл государь с обеими императрицами, великий князь Сергей Александрович с великой княгиней Елизаветой Федоровной, великие князья Николай и Петр Николаевичи и иные царственные лица и сопровождавшие их министры Плевы, Хилков, Саблер, Воронцов, Дашков и другие. Народ радостно приветствовал своего царя. В 7 часов того же 17 июля была отслужена заупокойная утренняя парастас за отца Серафима, а в 11 часов ночи гроб его был перенесен из больничного храма в прежнюю могилу, которая к тому времени была прекрасно обделана мраморными плитами, и в нее был сделан спуск по железной лестнице. 18 июля в 5 часов утра совершена была ранняя литургия во всех храмах обители. Императоры и обе императрицы присутствовали в Антоневском пределе Успенского собора и сподобились причаститься святых тайн. А после поздней литургии Благовест пригласил всех совершить последнюю поминальную панихиду по рабе Божьем отце Серафиме. Присутствовал и император. А после нее митрополит Антоний осветил чудную раку и сень над будущим местом почивания угодника Божия, устроенную иждивением государя и государыни. Действительно, то было роскошное произведение художества в русском стиле царственной Москвы. Рака из желтовато-серого мрамора, а над нею сень высотою 12 аршин из позолоченной бронзы с 5 главами, кругом чудные лампады. В последний раз помянули преснопамятного иеромонаха Серафима как простого человека. Отныне он будет прославляться уже у святых. В 6 часов вечера началась всенощная. Народ не мог уместиться в монастырь даже в третьей части своей и молился вокруг него. Когда пришло время литии, все зажгли свечи, и крестный ход направился в храм святых Зосимы и Саватии. Все сначала поклонились земно мощам преподобного, а после кождения вокруг гроба государь и великие князья с назначенными архимандритами вынесли его наружу, где он был поставлен на носилки и поднят высоко над головами всех. Это был потрясающий момент. Раздались рыдания, потекли слезы. Под крестный ход подстилали холст, полотенца, а по сторонам лежали больные и убогие. С пением литии крестный ход двинулся вокруг Успенского собора. При мерцании тысяч свечей, при чудном богослужении и пении митрополичьего Петербургского, архиерейского Тамбовского хоров и при общем пламенном молитвенном настроении, а главное, благодатью святого угодника Божия Серафима, был такой молитвенный подъем, что невозможно было удержаться от слез. И в это время совершилось еще несколько чудес. Вера Чернышова из Астраханской губернии, 2 года находившаяся в параличе со сведенными ногами, встала со дна и пошла за крестным ходом, другая исцелилась от припадков. Но зачем нам перечислять новые чудеса? И тех, которые совершены были при жизни отца Серафима, не вместить человеку. А сколько их еще будет потом? После литии святые мощи были поставлены посреди храма. Приблизился момент Палеолея. За все эти дни было сказано много проповедей и архиереями, и проповедниками из Петербурга, протоиереями Орнатским и Рождественским, а ко времени самого прославления вышел говорить местный тамбовский святитель Иннокентий. В заключении своего слова он сказал: «Еще мгновение, и откроется крышка этого спасительного гроба, явятся благодатные останки дивного во святых Божиих Серафима, но кроткого и убогого в земной жизни, и в умиленной радости веры нашей воспоем ему: ублажаем тебя, преподобный отче Серафиме». Все духовенство вышло на середину храма. После пения «Хвалите имя Господне» все стали на колени, а священнослужители запели величание преподобным: «Ублажаем, ублажаем тебя, преподобный отче Серафиме, и чтим святую память твою, наставниче монахов и собеседниче ангелов». Этот момент и считается церковным прославлением святых. После прочтения Евангелия, когда архидиакон Александра Невской лавры Иоанн читал прошение «Спаси, Боже, люди твоя», он среди святых упомянул в первый раз преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского и всея России чудотворца, их же молитвами: «Многомилостиви Господи, услыши нас, грешных, и помилуй». И понеслись впервые молитвы православной церкви: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй» 12 раз. Священнослужители, а за ними и царствующие лица, и народ начали прикладываться к мощам святого. Служба продолжалась, а народ все продолжал прикладываться. Кончилась она уже к полуночи, а храм был открыт, и тысячи людей шли и шли и шли к новопрославленному святому с верою и просьбами. 19 июля поздняя литургия началась в 8 часов утра. На малом входе при пении духовенством «Придите, поклонимся и припадем ко Христу» священные архимандриты взяли кипарисовый гроб с мощами и понесли его вперед всех в алтарь. Так святой угодник Божий предшествовал в поклонении Господу и Спасителю. Невольно вспоминается при этом тот далекий момент, когда смиренный иеродиакон Серафим удостоился видения самого Господа Иисуса Христа тоже на литургии и приблизительно почти в тот же момент ее. Сбылось таинственное благословение, которым тогда усладил душу его Спаситель, исполнив его божественной любовью. Потом мощи после обнесения их вокруг престола были снова вложены в дубовую колоду гроб, но уже не на середину храма, а в уготованную преславную раку под чудной сенью. Здесь нашел обиталище убогий Серафим, всю жизнь избегавший славы, и за малейший соблазн поставивший себя на тысячу дней и ночей на камне. Смиривайся, вознесется. При этом моменте случилось новое чудо. Среди богомольцев стояла приехавшая из Москвы Евдокия Масленникова из купеческого сословия со своей больной дочерью Екатериной 12 лет. Девочка страдала припадками эпилепсии и уже 2 года ничего не могла говорить. Доктора не помогали. При пронесении гроба мимо мать коснулась его платком и потом отерла им лицо больной дочери. И та на глазах у всех произнесла имя своей матери и начала говорить, как здоровая. После она была сподоблена митрополитом при причащении святых тайн. В конце литургии произнесено было слово архиепископом Казанским, бывшим Тамбовским Дмитрием, в честь и память преподобного. В нем, между прочим, он выразил обычную для православного сознания мысль о том, что Святая Церковь в силу благодарованной ей власти несомнительно, всенародно удостоверила и утвердила эту общую веру в святость и ходатайственную силу пред Богом великого подвижника веры и благочестия, которого с глубоким умилением и благоговением давно уже ублажают и прославляют в сироде земли российской. После литургии начался молебен новому чудотворцу. При пении тропаря «От юности возлюбил еси Христа блаженне» гроб был вынут из раки и передан на руки государя и великих князей, коими при участии архимандритов был вынесен из собора для шествия вокруг храма. Высокое религиозное одушевление снова охватило тысячи народов. Затем мощи были водворены на свое место уже для постоянного поклонения. Этим закончилось прославление или канонизация святого праведника. На другой день государь и другие лица посетили Дивеево и поклонились иконе умиления Божией Матери, осматривали пустыньки отца Серафима и прочие реликвии. После их отъезда на другой день 21 июля было совершено освящение в сорове нового, пятиглавого храма в честь новопрославленного святого. Храм сооружен над келью, которая помещена в западной части храма. Всю северную сторону этой келии, часовни, занимает большая картина явления Богоматери преподобному Серафиму 25 марта 1831 года. В ней хранились все перечисленные выше вещи батюшки. Сюда же были составлены и пожертвованные хоругви и иконы ко дню прославления его. А 22 июля освящен левый предел во имя преподобного Серафима в храме Святой Троицы Дивеевского женского монастыря. Здесь так верили в святость и прославление батюшки, что еще с 1875 года заготовили особый предел для отца Серафима. Так вера не посрамляет чад ее. Пока кончилась святая история, еще будет продолжение ее, в предведении ее. Вспомним и о других останках от святого человека Божия. Не хочется еще расставаться с ним. Все дорого Серафимову. И мы не сомневаемся, что и читателям дороги и самомалейшие воспоминания о святом и великом светильнике России и всего мира. Потому поместим описание автора летописи Серафима Дивеевского монастыря отца Леонида Чичагова, впоследствии митрополита Петроградского Серафима, лично проверившего справедливость ниже изложенного. Как мы видели, одно святое Евангелие, обгоревшее при пожаре, досталось ближайшему сотаиннику дивного откровения о стяжании благодати Николаю Александровичу Мотовилову. Он же сообщает и о других вещах. Игумен Нифонт также благословил меня и образом Божьей Матери Жизнеподательницы. Он небольшой на кипарисе, тот самый, которым благословила его родительница его, при дозволении ему оставаться навсегда в Сарове. Мне отдали еще ту самую книжку «Алфавит духовный» Дмитрия Ростовского с недостающими сначала несколькими листами, по которой он сам, великий старец Серафим, учился духовной жизни. И из двух крестов, всегда бывших на нем, маленький крест, вырезанный его руками и обложенный серебром из того старинного рубля серебряного, который дала ему его матушка, отпуская его на богомолие в Киев, и который был на нем. А медный, большой, другой крест, восьмиконечный, его благословение, сказал мне тогда игумен Нифонт, и образ Божией Матери, радости всех радостей, пред которой он стоял на коленях и скончался, отдал я в его девическую, Дивеевскую обитель. Скоро после погребения родилась сама собою мысль о сохранении памяти о достоблаженном старце Серафиме. Стали собирать и хранить его портреты. Так мать Дивеевской сестры Анастасии Протасовой, имея большую приверженность к отцу Серафиму, просила раз у него благословения списать его портрет. Отец Серафим отвечал на это: «Кто я, убогий, чтобы писать с меня вид мой? Изображают лики Божии и святых, а мы люди, и люди-то грешны». Но мать-сестра Анастасии стала умолять его с настойчивостью не отказать ей. Тогда только из уважения к ее усердию он уступил ее желанию и сказал: «Это в вашей воле, пусть будет по вашему усердию». Благодаря таким убеждениям были собраны и доныне находятся в Саровской обители в квартире настоятеля два верных изображения старца Серафима. Одно написано в то время, когда старцу было около 50 лет. Отец Серафим представлен с открытой головою, лицо у него чистое, белое, глаза голубые, нос прямой, с небольшим возвышением, волосы светло-русые, густые, с проседью, усы и борода густые, тоже с проседью. Рука одна с другой соединены на груди. Старец стоит одетым в мантию. Этот портрет написан художником Академии Дмитрием Евстафьевым для госпожи Анненковой и ею передан в Саровскую пустынь. Другой портрет, находящийся также в келье саровского строителя, написан с натуры лет запять до кончины старца. Отец Серафим изображен в мантии, и петрохиле, и поручах, как он приступал к причастию святых тайн. По этому портрету видно, что лета и иноческие подвиги имели влияние на внешний вид старца. Здесь лицо представлено бледным, удрученным от трудов. Волосы и на голове, и на бороде густые, но не длинные, и все седые. Правая рука положена на петрохиле у груди. Этот портрет написан художником Серебряковым, который был после иноком Саровской обители и в ней опочил вечным сном. Художники Саровской пустыни, кроме портретов, написали на полотне картину смерти святого Серафима, снимок с которой при жизнеописаниях прилагался с немногими взятыми в действительности дополнениями в подробностях. Те лица, у которых были вещи отца Серафима, тщательно стали хранить их у себя, а другие старались приобрести что-нибудь из его вещей на память себе. По завещанному с давних пор в Саровской обители порядку, все вещи после смерти брата относятся в так называемую рухльную, кладовую рухляди, и делаются общим достоянием обители. Всякий брат в чем нуждается, то и берет из рухльной, и, износивши одну вещь, переменяет на другую. Вещи отца Серафима, поступившие в то же хранилище, не остались там. Но по усиленным просьбам почитателей старца розданы были для них старшими из братьев отцом Нифонтом и отцом Исаию. Так у инока Саровской пустыни Гавриила был портрет отца Серафима. Счастливый обладатель так дорожил им, что не хотел никому показывать его, и если показывал самым близким особам, то никак не выпускал его из своих рук. Крест медный, который отец Серафим всегда носил на себе поверх одежды, по благословению преосвященного Иеремии, бывшего епископа Нижегородского, хранился в Дивееве в церкви Преображения Господня. Большой же железный крест, который носил старец под одеждой на шее, находится в Саровской пустыне. Господа Тепловы, прослышав о смерти старца Серафима, прислали из Таганрога Нарочного в Саров получить что-нибудь из его келии, и им посланы были два кувшина, которыми подвижник носил для себя воду. Оба кувшина были наполнены водой из Серафимова источника. У одной из сестер Дивеевской общины, а именно у Параскевы Иванны, остался топорик, которым работал отец Серафим в пустыне. Сестра берегла его еще при жизни старца как необыкновенную драгоценность, потом согласилась передать его своей начальнице для хранения в пустынной келье отца Серафима. Госпожа Мария Калычева, бывшая в близком духовном общении с другим затворником того времени Георгием Задонским, с восторгом написала ему, что она после смерти отца Серафима получила из его келии белый полотняный платок, лампаду и стаканчик, обе последние вещи в звездочках. Две ряски из оставшихся после смерти отца Серафима переданы были сестре Дивеевской общины, из коих одну сестра носила на себе, а другую выпросила для себя госпожа Калычева. Волосы отца Серафима, два раза выпадавшие в виде войлока с головы его после двух болезненных его страданий, хранились у Дивеевской церковницы Ксении Васильевны и у саровского старца отца Феодосия. Камни, на которых старец для умерщвления и искушения врага восходил молиться в течение тысячи суток, перенесены в Дивеевскую общину. Тот из них, на котором он стаивал днем в своей келье, находится в прежнем своем виде в Преображенской церкви в Дивееве. От другого из этих камней, на котором отец Серафим молился ночью под открытым небом, остался один обломок, потому что благочестивые посетители Сарова, осматривая места, на которых отец Серафим подвязался, постоянно отбивали от него части и увозили с собою. И этот остаток, имеющий около аршина в диаметре, вскоре после кончины старца также перевезен в Дивеево и положен в той же Преображенской церкви. Келья, в которой отец Серафим подвязался в дальней пустыне, куплена Николаем Александровичем Мотовиловым и также перевезена в Дивеевскую обитель. В ней совершается теперь неусыпное чтение псалтири за упокой в бозе почивших царского рода, пастырей церкви, отца Серафима, усопших сестер обители и других благодетельствовавших ей при жизни особ. А другая подвижническая келья отца Серафима в Дивееве же обращена в алтарь храма Преображения Господня. Образ Царицы Небесной, радости всех радостей, написанный на полотне, натянутом на кипарисную доску, стоявший в монастырской келье отца Серафима, находится теперь в соборе Дивеевской обители. Усердием Натальи Ивановны Богдановой на нем положена серебряная вызолоченная риза. Перед ним в определенный день недели поется акафист Спасителю и Божией Матери. Благочестивые посетители питают особое усердие к иконе сей и по своей вере получает от нее духовное утешение. Особенно известной сделалась одна вещь из оставшихся после отца Серафима. Незадолго перед кончиной своей он благословил начальницу Дивеевской обители Ксению Михайловну Кочеулову полумантией, которую носил сам. Когда сестра обители Елизавета Андреевна Татаринова отправилась в Петербург за сбором подаяний, ей дана была в напутствие и мантия отца Серафима. Эта мантия в последнее время огласилась в Петербурге даром исцеления над дитятей, которому искусство первых в столице врачей отказывало в помощи. Из Евангелий, которые читал в келье отец Серафим, одно находится в Сарове, а другое в Дивеевской обители у Елены Ивановны Мотовиловой. Последнее Евангелие в кожаном переплете есть то самое, который отец Серафим носил всегда с собой в сумочке за плечами. Рассматривая его, мы увидели, что в этом переплете собраны были вместе псалтирь, Евангелие, книги деяний и посланий святых апостолов. В Дивееве же хранится малая часть книг Чети Миней, первая третья, тлевшая при пожаре, случившемся при кончине старца Серафима. Из этого перечня вещей, оставшихся после старца Серафима, видно, что большая часть из них приобретена Дивеевской общиной. Затем, после смерти отца Серафима, за исключением немногих нераспечатанных писем, ничего не осталось. Из других источников постепенно открывались сведения о прочих достопамятных вещах, связанных с именем преподобного. Например, у инокосаровской пустыни Киприана была шапочка из черной крашенины, которую святой носил на голове своей. Получив его по смерти старца, отец Киприан стал надевать ее на больную свою голову, и всякий раз боль проходила, — писал он. Ко дню открытия мощей преподобного отца Серафима в Московских церковных ведомостях номер 2 за 1903 год появилась статья Леонида Денисова, автора жития преподобного Серафима, где он пишет подробно о вещах, оставшихся в разных местах. После он же дополнил ее в житии. Берем оттуда наиболее важные. В Сарове над могилой отца Серафима была устроена в 1861 году часовня. Об этом позаботился игумен Саровский Рафаил. Это был незаурядный человек и настоятель, сын вятского артиллерийского чиновника в миру Николай Иванович Трухин. Он по окончании военного образования на 23-м году жизни удалился в Афонский Пантелеимонов монастырь, где и проходил свое первоначальное монашество. Потом, по глубокому почитанию имени преподобного Серафима, поступил в Саровскую пустынь, и здесь 31 декабря в 1989 году назначен был настоятелем. Тотчас же он предался попечению об увековечении памяти отца Серафима. И за 4,5 года своего управления отец Рафаил успел выстроить указанную часовню, потом восстановил обе пустыньки преподобного Серафима по прежним образцам, перенесенным в Дивеево. При этом оказалось, что под полом дальней пустыньки сохранилась в неприкосновенности кирпичная клеть, в которую отец Серафим удалялся от посетителей на молитву, где хранил овощи и укрывался иногда от летнего зноя. Отцом же Рафаилом были построены часовни над целебным источником батюшки, над местом камня, на коем молился тысячу ночей отец Серафим, над пнем дерева, на которые он вешал при молитвах этих иконы Святой Троицы. Он же особенно усердно старался собирать и записывать сказания о чудесах и исцелениях отца Серафима, приготовляя таким образом все к грядущему прославлению святого старца. 20 июля 1864 года отец Рафаил был назначен начальником русской духовной миссии в Иерусалиме с возведением сан архимандрита. Келья, в которой скончался преподобный Серафим, вошла в храм Пресвятой Троицы, заложенный в 1867 году и освященный при канонизации святого в 1903 году. В этой келье в бронзовых витринах хранятся мантия преподобного Серафима и его черная суконная шапочка, железный крест, носимый на шее, волосы отца Серафима, кожаные четки-лестовки, Евангелие, читанное им пред кончиною, часть камня, на коем он молился тысячу ночей, скамейка, сделанная его руками, сохранилась в неприкосновенности, стенка кафельной печи с лежанкой. Недалеко от часовни над источником хранилась и пещерка в береговом скате над рекой Саровкой, в которую отец Серафим уединялся для молитвы. Хранятся несколько картин, изображений из жизни его, явление Богоматери в 1831 году, моление на камне, кормление медведя, кончина старца и другие. Есть еще несколько портретов и в Сарове, и в других местах России. Большей частью копию с указанных выше а некоторые и самостоятельного происхождения от неизвестных художников. В архивах монастыря хранился, как мы видели при описании удаления отца Серафима в пустыньку, и билет, выданный ему в 1794 году 20 ноября за подписью нового игумена отца Исаии. Из вещей, находящихся в Дивееве, кроме перечисленных в летописи Чичагова, еще хранятся черная суконная мягкая камелавка, холщовая петрохиль и поручи, деревянные четки, изгрызенные бесноватыми, бахилы, рот кожаных сапог в виде чулок, лапти из лыка, три иконы Спасителя Богоматери и Иоанна Предтечи, подаренные преподобным Серафимом Дивеевской общине, когда она еще не была открыта официально, и обрубок из кельи его. В Понятаевском монастыре хранятся следующие вещи. Медный крест, найденный саровским иеромонахом Анастасием при раскопке дальней пустыньки, несколько частиц камня, на котором молился отец Серафим, часть дерева от пустыньки, три восковые свечи из его келии, части мантии, волосы, часть рубашки и два полотенца. В Москве, в домовой церкви великого князя Сергея Александровича, хранилась мантия преподобного. Несомненно, мантий было несколько. Одни отдавались преподобным, другие брались из Рухольной монастырской или приносились в дар ему. Эта мантия во время прославления отца Серафима была выставляема для поклонений в Успенском Московском соборе в Кремле. Наконец, подобает упомянуть о портрете иконе преподобного Серафима, написанной на паперти Успенской деревянной церкви Гефсиманского скита близ Сергиевой лавры. На полотне во весь рост натуральной величины его — два аршина и 7¾ вершка. Этот портрет, по преданию, был подарен сюда наместником лавры архимандритом Антонием, почитателем святого старца и духовником преснопоминаемого митрополита Московского Филарета в 1844 году после основания скита. Этот знаменательный дар, показывающий, что отца Серафима тогда уже почитали угодником Божиим, и притом такие лица, как сам Филарет, тоже великий сокровенный подвижник и очень строгий судья религиозных дел. На этой иконе угодник Божий изображен одетым в полушубок, с полумантией поверх него, с монашеской камелавкой на голове и в кожаных бахилах. Фигура его согбенная, правой рукой он опирается на суковатую палку, а в левой руке держит четки лестовку. Здесь же хранится и мантия преподобного Серафима из обыкновенной материи длиною около двух аршин, переданная сюда тем же наместником архимандритом Антонием. Приведем здесь и рассказ об одном памятном событии и, может быть, сохранившемся предмете от отца Серафима. В один из летних жарких дней к Сарову из Мурома по глухой лесной дороге шли два инока, еще молодые. Это были отец Серафим, тогда еще послушник Прохор, и муромский подвижник Антоний. Дошли они до местечка Крыжево-Сечь или Мокрое и остановились отдохнуть. Вдруг отец Серафим говорит: «На этом месте, отче, будет женский монастырь, будет храм во имя Матери Божией, утолимой о печали». Сказав это, он своим топориком срубил два дубка и заострил один из них. А утвердить перекладину для креста предложил отцу Антонию. После этого они поставили его в землю и пропели тропарь «Спаси Господи». Вот на этом самом месте будет соборный храм. Случайным свидетелем этого события и беседы был юноша Дубов, хотевший здесь срубить оглоблю и притаившийся при приближении путников. После молитвы отец Серафим, прозревший мальчика в кустах, обратился к нему, назвал по имени и, подозвав к себе, сказал: «Это будет, когда меня в живых не будет, а ты доживешь и до освящения храма в обители». Это происходило около 1785 года после исцеления отца Серафима Божией Матерью от водянки, в благодарность за что и принял он послушание от настоятеля собирать жертвы на построение больницы с храмом святых Зосимы и Савватия над местом его келии, в которой явилась ему Божия Матерь. Впоследствии, за 2 года до своей кончины, он сам рассказал одной старице Марфе Артемьевне об этом событии так. «Когда я ходил по сбору в Муром, то на пути в лесу я видел место, избранное Божией Матерью для монастыря. Я там сидел на дубовом пне, и этот пень попадет под первую церковь. Туда пойдешь в монастырь и ты. Когда я там был первый раз, то удостоился грешно видеть, как на том месте, где будет соборный храм, спустилась икона Божией Матери, утолимая печали. Я успел только поклониться спустившейся иконе и встал, а икона уже исчезла. Я был тогда еще молод, 26 лет было ему. Место это святое, его возлюбила Царица Небесная. Прошло с тех пор много лет, и на месте поставленного креста была основана не Анилою Захаровой община, а в 1858 году 2 октября был освящен и первый храм во имя всех святых. На этом торжестве присутствовал и престарелый 85-летний Дубов. Плача от умиления, он рассказал тогдашней начальнице Антонии Соколовой и всем присутствующим о подслушанной им беседе и предсказании отца Серафима. Крест, вероятно, не сохранился от времени, а пень должен быть под храмом по неложному слову батюшки. Сюда пришла и Марфа, окончив свои дни в глубокой старости в 1889 году. Мы так подробно и долго задержались на посмертных вещах преподобного отца Серафима, потому что нам весьма дороги и мельчайшие памятки от него. Они являются проводниками Божьей благодати, и потому так хочется вспоминать о них именно после кончины его. И кто знает, может быть, милосердный Бог по молитвам угодника приведет и нас снова посетить эти места, и тогда данная книга может послужить вместо проводника к священным реликвиям святого старца, как к живым свидетелям его жизни и подвигов, облагодатствованным от него. А по пророчествам отца Серафима, еще не конец православной церкви в России, еще ожидает светлое будущее и Дивеева, и Саров. Еще будут петь летом пасхальные песни, и к этому уже приближается время. Дай Боже за молитвы твоего дивного угодника.